Возвращение. Когда я впервые прошел через гипертоннель, я даже не предполагал, что меня ждет. Странное, нестерпимое наслаждение, охватывающее человека в гиперпространстве, застало меня врасплох. Сейчас я ждал чего-то подобного. Буйство красок и запахов, сладострастной дрожи, охватывающей тело. Не было ничего. Лишь легкость, куда более глубокая, чем невесомость. Ощущение полной бесплотности, бестелесности. Меня действительно не существовало в тот отрезок времени, когда утратившая трехмерность пространства воссоздавала мое тело в иной точке. «Ты счастлив?» Это был мой голос. Я сам задал вопрос и не удивился тому, что задумался над ответом. «Наверное». «Значит, нет. А почему?» «Я устал». Смех. Я смеялся, чувствуя, как накатывает запоздавшая почему-то эйфория над своими вопросами и ответами, над серьезностью и доверительностью диалога. «Устал? 27 лет — очень маленький срок. Что ты знаешь про усталость? Слишком много событий, слишком много поворотов. Я не успеваю за ними». Оранжевое зарево полыхало вокруг. Я несся сквозь полотнище розового и багрового света, рассекая редкие сгустки белого пламени. Тепло и холод, полумрак и свет, и пьянящий восторг. «Я стрела, пущенная в закат», — прошептал я. «Я счастлив, и я не устал». И тут же предостерег сам себя. «Не сходи с ума. Расслабься. Думать в такие моменты вредно. Просто отдыхай. Ты никуда не летишь. Ты уже на земле. В гиперпространстве нет времени. Все твои ощущения длятся доли секунды, пока тело обретает материальность. Я отдыхаю». Сладость на языке и ласковые прикосновения к лицу, запах моря и тихая музыка вдали. Отдыхай. И запомни, это хороший совет. Самый простой путь всегда самый верный. Самые простые решения всегда надежнее сложных. С прибытием. Я почувствовал, что падаю, и в падении уже не было легкости. Ветер был слишком холодным, а вода, в которую я упал, ударила по ногам упругой резиновой плитой. С прибытием. Я ушел под воду с головой, вынырнул, отплевываясь и жадно глотая воздух. Горячие пробки заткнули уши, одежда намокла. Пускай. Это настоящая, живая вода, которую я не видел 2 года. Неумело загребая руками, почти разучился плавать, я посмотрел вдаль. Берега не было. Терри не зря предупреждала меня об опасности выйти из гипертуннеля где-нибудь над океаном, но, черт возьми, на Самате такая опасность всерьез не воспринималась. Меч тянул ко дну. Плоскостное лезвие почти невесомо, но движение стесняет. Без колебаний я отбросил клинок. Содрал со спины перевязь с тяжелыми ножнами, опять ушел под воду, избавляясь от них, глотнул очередную порцию воды. «Она же пресная!» Я повернулся и увидел берег. В какой-нибудь 100 метров, если бы не залившая уши вода, я услышал бы шум разбивающихся волн. Жалеть о мече не стоило. Плыть с ним смертельно опасно, и все же я почувствовал себя обманутым. Какие капризы кольца выбросили меня именно здесь, а не на берегу? Плыть пришлось недолго. Метров через 50 я почувствовал под ногами дно. Встал, подталкиваемый невысокими волнами, и побрел по отмели к берегу. Был вечер. Облака над горизонтом багровели, наверное, солнце село только что. Небо оказалось серовато-синим, неуютным, северным, а вдоль берега тянулась темная стена соснового леса. Интересно, где я? В Канаде, на Великих озерах, на Байкале? Берег был каменистым и чистым. Ни малейших следов человека. Я отошел подальше, к самой кромке леса, и опустился на траву. Я промок до нитки, но сушить одежду не хотелось. Самат научил меня ценить влагу. Ближайшие сутки мне не грозил голод. Питательные таблетки действовали безотказно. Потом можно ловить рыбу, собирать ягоды и грибы и двигаться вдоль берега, отыскивая признаки цивилизации — города, села, химкомбинаты, ржавые бочки, полузатопленные в воде, телефонную будку, наконец. Усмехнувшись, я похлопал себя по карманам. Надо разобраться, с чем я вернулся на свою планету. Странно. Ткань комбинезона сохла на глазах. С нее стекали последние капли воды и шел пар. Подкладка ощутимо нагрелась. Я покосился на правое плечо. Там тускло помаргивал зеленый огонек. Комбинезон работал, и до моей внезапной любви к мокрой одежде ему не было никакого дела. Хмыкнув, я растянулся на травке. Полчасика можно отдохнуть. Не спеши, пока тебя не торопят, — учил меня когда-то Эрнадо. Самый простой путь, самый верный, — поучал я недавно сам себя. Забавный бред охватил меня в гиперпереходе. Небо над головой темнело, и облака становились все светлее. Небо Земли. Почему-то я не испытывал никакого восторга, вернувшись в свой мир. Мне скорее было не по себе от возвращения. И самое смешное, я боялся не того, что Земля неузнаваемо изменилась. Я боялся, что она осталась прежней. «Посмотрим», — сказал я себе. «Маэстро Стас», в конце концов, оказался не самым плохим человеком. Тем более, что сеятели явно не похищали Терри. Если бы она применила кольцо под их контролем, я оказался бы не на берегу озера, а в камере, заполненной усыпляющим газом. А то и просто в тисках силового поля. Никакой меч мне бы не помог. Я закрыл глаза. Все нормально. Я на земле и, похоже, в безопасности. Если с Терри все в порядке, то ни в какие авантюры я не полезу и даже не стану разбираться, кто устроил налет на мой дом и засаду из боевых роботов. Часов до двух ночи я просидел на берегу у костра. Разжечь его удалось не сразу. Из источников огня у меня был лишь лазерный пистолет с полупосаженным зарядом. Впрочем, и на самой низкой мощности луч не поджигал сучья, а резал их на части. Наконец, рассвирепев от пятой или шестой неудачи, я задвинул в гущу валежника камень и раскалил его лучом до красна. Ветки, даже влажные, моментально занялись. Я устроился с наветренной стороны, время от времени подбрасывая в огонь сосновый лапник. Несколько мгновений он сопротивлялся пламени, потом вспыхивали эфирные масла, и длинные зеленые иглы начинали светиться рубиновым светом. От костра пахло хвоей, причем не горелой, а живой, словно от новогодней елки. 5 лет не отмечал Новый год. А пожалел об этом лишь теперь. Наверное, это слишком земной праздник. Сейчас на земле должно быть конец лета. Конечно, если не изменился климат, а я не ошибся, решив, что это озеро Байкал. Ветерок был холодным и пах не по-летнему. Ягод я никаких не нашел, но, возможно, в этом был виноват сгустившийся сумрак, не беда. В своем комбинезоне я не замерзну и зимой. Ночное небо на земле оказалось для меня самым реальным доказательством прошедших столетий. Нет, рисунок созвездий не изменился, или же моих познаний в астрономии не хватило, чтобы заметить отличия. А вот ползущие по небу искры космических спутников привели бы в экстаз Циолковского или Королева. Честно говоря, от их обилия становилось не по себе. Разноцветные огни скользили во всех возможных направлениях самыми неожиданными скоростями. Несколько раз траектории спутников менялись у меня на глазах, причем под такими углами, что в наличии гравикомпенсаторов можно было не сомневаться. С десяток спутников имели явно километровые размеры, они выглядели не точками, а маленькими дисками. Вокруг одного такого диска периодически вспыхивал тусклый ореол, который я определил как вторичные эффекты работы плазменных двигателей. Похоже, эта махина ползла по такой низкой орбите, что ей постоянно приходилось компенсировать потерю высоты от торможения в стратосфере. На востоке, почти у самого горизонта, висело нечто вообще невообразимое — тусклый квадратик, от которого уходила вниз колонна яркого света. Умом я понимал, что это всего лишь космическое зеркало, огромная блестящая пленка, отбрасывающая на нужную точку земной поверхности солнечный свет. Но единственная ассоциация, которую вызывало у меня зеркало, была до жути прозаической. Окошко. Маленькое квадратное окошко в темном подвале, из которого сочится дневной свет. Зрелище открытого в небе окна вызывало у меня, если не трепет, то какое-то потрясающе неуютное ощущение. Ни на одной планете в галактике я не видел такого простого и впечатляющего решения проблемы ночного освещения. Земля казалась мне чужой, словно девчонка-одноклассница, впервые наложившая яркий макияж и надевшая взрослое платье. Это был уже не совсем мой мир. Но если верить маэстро, здесь любили Данькины картины. И ту политику, которую вела Земля последние 2 года, открыв планетам храмов свое существование, никак нельзя назвать несправедливой или колониальной. Единственное, на чем Земля настояла, так это на создание системы взаимопомощи человеческих миров с десантным корпусом в качестве основной ударной силы. Но эта военная структура управлялась общим советом представителей планет, носила явную оборонительно-противофанговскую направленность и за 2 года ничем себя активно не проявила. Возможно, я был несправедлив к родной планете. Посреди ночи, когда костер стал догорать, я соорудил себе в сторонке постель из веток и улегся досыпать. После скал Самата колючая хвойная ложа показалась мне вполне приемлемым. Меня разбудили птицы. Минуту я лежал, не открывая глаз. Где-то совсем рядом, в нескольких метрах, пощелкивала неведомая пичуга. Лет 5 назад я счел бы ее пение немногим мелодичнее вороньего. Сейчас я был рад этим звукам. Меня приветствовала земля, не всегда красивая, не всегда изысканно благородная, единственная родина людей, моя планета. «Здравствуй», — прошептал я. «Доброе утро». «Доброе утро». Со мной поздоровались чуть удивленно, но вполне вежливо. Прежде чем незнакомец закончил фразу, я, не вставая с земли, метнулся в сторону. Должно быть, это выглядело забавно. Полупрыжок, полусальто с одновременным похлопыванием по затылку. Именно так должна была выглядеть со стороны моя попытка вытащить из отсутствующих ножен утопленный меч. Приземлившись 2 метра от постели злапника, я потянулся за пистолетом и остановил руку. Мой утренний гость не напугал бы и ребенка. Тощий белобрысый парень 17, длинноволосый, в больших круглых очках. Неужели в 22 веке земля не справилась с близорукостью? Из одежды на парне были черные плавки и блестящие, словно из фольги, лента, небрежно намотанная на правую руку от локтя до плеча. Несмотря на столь скудный гардероб, юноша был совершенно незагорелым, кожа его отливала почти молочной белизной. «Твой утренний тренинг? Или я вас напугал?» Парень слегка улыбнулся. Несмотря на полную растерянность, я отметил неожиданную смесь обращений на «вы» и на «ты» в его словах. Своим ответом я, видимо, определял дальнейший стиль наших отношений. Не люблю, когда за меня пытаются что-то решить. «И то, и другое», — пытаясь улыбнуться, ответил я. Парень задумчиво смотрел на меня, потом приподнял ладони в своеобразном приветствии. «Извини», — вполне дружелюбно сказал он, — «ждал, пока ты проснешься. Хотел позвать на завтрак». Его русский был безупречен, но с легким акцентом, словно у прибалта. И все же у меня не возникло ни тени сомнения, что он говорил на родном языке. Просто русский язык чуть-чуть изменился. «Я думал, поблизости никого нет», — пояснил я. Вот и растерялся. «Я Роддер», — невозмутимо сказал парень. «Роджер?» Я не понял незнакомого слова и удивил этим собеседника. «Роддер», — раздельно произнес он. «Или о нас уже никто не помнит?» Я пошел ва-банк. «Мне казалось, — осторожно произнес я, — что Роддеров остались единицы». Парень поморщился, и я почувствовал, что угадал. «Нет, десятки. Понимаю, суть в фангах и генормистах. Мы за скобкой. Но есть». Небрежно кивнув, я потянулся и спросил: «Так как насчет завтрака?» Парень снова вытаращился на меня, зачем-то снял очки, и я заметил, что он совершенно не щурится. «Ты интересно говоришь. Откуда?» Раздумывать не приходилось. Я показал рукой вверх. «Колонист?» «С земли, но долго жил там». «В объеме», — совершенно дико заключил парень. Похоже, мой ответ его удовлетворил. «Насчет завтрака, насчет...» — смакуя слово, произнес он. «Идем». Мы двинулись к лесу. Парень вдруг спросил: «Знакомимся?» Я кивнул. Чем меньше звуков я издам, тем лучше. «Андрей. Сергей». Мы шли через лес. Впереди Андрей, помахивая снятыми очками, за ним я. Парень вилял между деревьями самым диким образом. Никаких следов тропинки не было. Я заволновался. «Не заблудимся?» Слава богу, это слово Андрею было знакомо. Он опять смутился, как при вопросе о количестве роддеров, и пробормотал: «Нет, я с пищалкой». Он неопределенным жестом указал куда-то на ухо. Приглядевшись, я увидел на мочке крошечный кусочек розового лейкопластыря. «Метров 100», — добавил Андрей и протянул мне очки. «Погляди пока». Стараясь сохранять невозмутимый вид, я надел очки. Они были очень легкими, а стекла, если это действительно были стекла, оказались плоскими. Как только я отнял руку от очков, стекла слегка потемнели. По ним пробежала сверху вниз красная светящаяся полоска. Потом на затемненном фоне появилось изображение — крутящийся белый кубик. Он начал приобретать объем и вдруг выплыл из стекол и полетел перед моим носом, постепенно увеличиваясь. «Настроились?» — заботливо поинтересовался Андрей. «Да». Я с трудом подавил желание снять очки. Стекла вновь посветлели, и иллюзия кубика стала полной. Вот он в метре передо мной. Шагни, и можно дотронуться рукой. Кубик плавно раскрылся, превращаясь в полупрозрачное полотнище. Огромный кленовый лист, плавно взмахивающую крыльями бабочку. Это было не настоящее насекомое, скорее его мультипликационный вариант. Бабочка порхала передо мной, старательно огибая ветки деревьев. Огибая, черт возьми! Я опустил голову, глянул поверх очков. Никого, разумеется. В ушах зазвучала тихая музыка, то ли флейта, то ли свирель, далеко-далеко, почти за гранью слышимости. «Это Юркинсон, мотылек с Ио», — сказал Андрей. «Сейчас пойдет по низам. Сак и Тамы. О, мы пришли». С облегчением сняв очки, я отдал их Андрею. Мы вышли на полянку, и Роддер торопливо содрал с уха лейкопластырь. «Полный нуль», — попросил он, отбрасывая в кусты пищалку. Я понял. Что ж, промолчу. Неужели для роддеров, кем бы они ни были, подобные путеуказатели запретны? «Конечно, Андрей, полный нуль», — успокоил я его.